Конечно, я не имею офицерского чина, не работаю в службе. Зато хорошо знаю свой город и папу. Его убила женщина с черными волосами. Он часто видел ее где-то за неделю до смерти. В который раз, услышав про мифическую женщину, Милена потерла виски. Конечно, Шерше ля фам. Но как-то это слишком просто. Женщины, какие-то перья. Парочка экспертов бы не помешала. Не сдалась Милена. Она все еще вертела в руках пластиковый пакетик с вороньим пером. Экспертов ей не полагалось. Громов в дальнем углу комнаты развел руками. Ламия Кусанова тоже. Видимо, ничем помочь не могла. Она же не генеральская дочка. Подумав пару секунд, вернее, это было мучительное колебание, Милена бросила пакет с уликами в руки Кириллу. Вампир удивленно покосился на нее. «Что смотришь?» — пробурчала Зубкова. «Ты тут единственный эксперт по всякой ерунде. Можешь, конечно, спросить, что мне за это будет? А я тебе даже отвечу. Но стоит ли шокировать твою девушку?» Вампир ничего не сказал, но вид имел смущенно довольный. Злата на шпильку от Милены не отреагировала. Села тихо рядом с трупом Кусанова и затаилась. «Большое перо!» — пробормотал Кирилл. «Значит, птица старая. Был у нас в офисе орнитолог. Так и знала, что вы там у себя в рабочее время предавались сексуальным извращениям!» — фыркнула Милена. Кирилл колкость проигнорировал. Видимо, сам не гордился офисным прошлым. «Для письма такое не подходит», — продолжил он. «Неудобное. Если это не простой хлам, то, возможно, им делали какие-то грубые штрихи. Кончик немного стерт». Милене не нужно было подходить, чтобы убедиться в его правоте. Вампирское зрение не подвело. Издалека неровный конец пера был отлично заметен. И как она раньше не обратила внимания? «Злата Бульбазаровна, ваш отче Артом, мэйби, не штырился?» Лениво поинтересовалась вампирша. «Что?» — испугалась Ламия. Зубкова не могла понять. Глава кровь пропрема реально вырастил незабудку? Или блондинка притворяется? «Офицер, стерва ты, Милена, интересуется!» Перевел Кирилл, оскалив в сторону Милены клыки. «Не увлекался ли твой отец каким-то рисованным искусством? Что-то не слишком изящное. Может, наскальная роспись?» «Нет, папа был эстетом», — покачала головой Злата. «Поэтому и женился на Ламии». Милена закатила глаза. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». В комнате с ними, видимо, был второй эстет. Кирилл так таращился на эту Злату, будто она пятилитровая банка крови. Не съесть, так в интернете похвастаться. «Впрочем, какое-то время назад он сделал татуировку», — внезапно добавила Ламия. «Совершенно несвойственный ему поступок, да и рисунок дурацкий, словно летучая мышь лапой». Кирилл и Милена одновременно бросились к телу Кусанова, в который раз за ночь покойного упыря требовалось осмотреть. Вампирша резво порывалась окончательно стащить с трупа штаны, но Кирилл ее остановил. «Не у всех татуировки там же, где у тебя», — заметил он. Милена ткнула его локтем в бок. «Клык, даю, рисунок защитный». «Нафига?» — удивилась Милена. «Ну, не бабочку же он себе на ключице заказал», — справедливо заметил упырь. Зубкова кивнула. Кусанов был очень правильной личностью. Подобные шалости были не для него. Бизнесмен, серьезный вампир. Татуировка обнаружилась на плече. Большая и грубая. Синими чернилами на бледной коже. С рисунка смотрели волк и медведь, схватившиеся в смертельном бою. В более художественном стиле такую картину пришлось бы писать маслом на трехметровом полотне. А тут все было очень приземленно. 10 линий на волка, 15 на медведя. «Племенной защитный знак», — констатировал Кирилл. Милена в шоке посмотрела на плечо покойника. «Злата, когда твой отец это наколол?» «Неделю назад», — пробормотала Ламия. Милена и Кирилл переглянулись. «Неделю, значит?» Решительно отойдя от Кусанова, Милена резко направилась к двери и вышла из помещения. В совершенно пустом коридоре она свернула в туалет, где съехала по стенке рядом с умывальниками. Уборная тоже была пуста. Так вампирша и сидела в полном одиночестве, размышляя о чертовщине, которой грозило обернуться странное убийство несчастного упыря. Прошло где-то полчаса, прежде чем Зубкова вернулась в кабинет. Часы показывали 5 утра. Кирилл и Злата сидели рядом. Вампир что-то объяснял Ламе и почти на пальцах. «Солнце встает», — коротко напомнила вампирша. «Завтра поедем искать мастера татуажа, который сделал наколку. А сейчас нам всем лучше разойтись». Глава 3. Неподходящая жертва. Старинные часы в холле большого загородного дома еще молчали. До 5 оставалось 20 минут тишины. Эти минуты были чрезвычайно драгоценны для раскалывающейся головы господина Упырского. Он только что вернулся с одного очень важного события, на котором было крайне шумно. Пересекая гостиную, Упырский на ходу избавлялся от тяжелых для него усталого тела предметов гардероба. Упал на пол длинный вязаный шарф. На диван полетела шляпа. Упырский помедлил, положив руки на широкий пояс. Подозрительно осмотревшись по сторонам, проверив, нет ли кого, вампир расстегнул таки ремень. Звонко стукнулись о паркет ножны, в которых сверкнула шпага. Этот звук произвел эффект разорвавшейся бомбы в голове Упырского. Тихо выругавшись в усы, «Тысяча ангелов!» он потер виски и рухнул в одно из кресел. В его доме их было великое множество. Прикрыв красные глаза, Упырский с содроганием ждал, когда пробьют часы. Мигрень, вызванная 2-часовым пребыванием на футбольном стадионе, осиновым колом пронзала мозг. Но тихие шаги у себя в прихожей Упырский расслышал. Темная фигура, на которой играли последние лунные блики уходящей ночи, появилась в углу. «Кто здесь?» Упырский взвился из кресла. Резкие движения свидетельствовали о его смелости. «Кого ты ждешь, воин?» Послышался слабый голос. Упырский вопроса не понял. Взыграла горячая кровь, о которой он всем рассказывал, хотя у вампира горячей крови быть не может в принципе. Он подумал, что над ним насмехаются. «Покажись, каналья!» закричал Упырский. Потом наклонился за недавно брошенной шпагой. Тень шелохнулась, но не приблизилась. «Какой храбрый и воинственный вампир!» Опять послышался шелестящий голос. Гость запнулся на последнем слове, но продолжил. «Много ли врагов ты сокрушил?» «Достаточно!» — дернул усами Упырский. «И тебя, наглец, я победю без проблем! Побежду, побежу!» Внезапно тень сорвалась с места. Оказалась у Упырского за спиной. Цепкие пальцы обвили шею вампира. Они были горячими. Так обжигает только самый холодный лед, когда его уже не отличить от пламени. «О, да вы дама!» — выдохнул Упырский, почувствовав складки платья и колючие перстни на пальчиках. «Прошу пардону, мадемуазель, я не ожидал столь поздних визитов». «Приятно ли тебе такое появление, воин?» — уточнил голос ему на ухо. Упырский с ответом не медлил. «Естественно!» — вскричал он во всю мощь своего темперамента. «Чтоб мне никогда не видеть больше собственную лошадь, если вру!» Тень растаяла за его плечом. Теперь уже перед глазами вампира стояла стройная фигура. При виде брюнетки в зеленом у Упырского перехватило дыхание. «Миледи, ради вас я готов скакать куда угодно. Полной опасности путешествия в великовампирию за подвесками или в супермаркет за копченой кровью меня совершенно не пугает!» Выпалил вампир и рухнул на колени. Упала на пол шпага. Там же оказалось зеленое платье. Часы пробили 5 раз, но Упырскому было уже не до головной боли. Милена проснулась в стандартном гостиничном гробу ровно за 5 минут до задуманного подъема. Посмотрев на стандартные часы, она вылезла из домовины на стандартный коврик в номере. Подошла к стандартному украшенному подоконнику и аккуратно приоткрыла стандартные занавески. Солнце только что ушло за горизонт. Началась новая ночь. От вчерашней душевной слабости, которую Зубкова допустила в уборной здания «Кровь пропрема», не осталось и следа. Вампирша была готова к действию. Главных проблем для нее было несколько.